ББ разгладился еще сильнее. Нам пора уходить, возвращаться, вернуться к своим добрым друзьям и знакомым, рассказать им о новых играх, подарить собранный тобой здоровенный посыл. В КТ-95 это станет настоящей бомбой. Пойдем. АА часто мерцал. Да, ББ, возможно, ты... Нет. Я не могу, я еще не закончил. Я стану большим, сильным воином. Тогда я смогу убивать мужчин, убивать и насиловать женщин. На этот раз пусть другие готовят мне еду, а я буду охотиться и пьянствовать, и никаких хлопот с детьми. ББ потянулся к нему, но АА уже скрылся в призрачной дымке. ББ рванул следом, но я встал на пути и не сходил с места, пока он не закрылся и не потускнел. Мимо проносились разнообразные фигуры, но только одна-две из них проявили интерес к происходящему. Даже обрывочного восприятия АА было достаточно, чтобы предсказать исход этой встречи. АА опускался по кольцам быстрее обычного. Того, кто в первый раз. Если бы даже я предупредил ББ заранее, тот назвал бы это предположение безумным посылом. «Ты протекаешь», — ББ слегка приоткрылся. «Неужели так трудно оставаться одновременно закрытым и открытым? Я воспринял все настолько отчетливо, словно ты бросил мне посыл». «Я ведь еще учусь», — закружился я. «Так или иначе, ты прав», — продолжил ББ. «Я действительно бы счел это каким-то изуродованным посылом с рваными краями, даже если бы он был гладеньким и опрятным». Похоже, АА перещеголял всех этих маньяков. Что его так зацепило? Жизнь женщины. Я мягко выгнулся. Думаю, он жил лет 300-400 назад. Ну, в прошлом. В том, что было раньше, перед настоящим. ББ расплылся. Линейное время было для него совершенно невообразимым принципом. И у меня вдруг тоже возникло новое восприятие этого явления. Прежде я всегда считал, что повторялы, то есть те, кто перерождается на Земле, проходят свои сменяющиеся жизни последовательно, в согласии с историческим временем. Судя по всему, либо АА стал редким исключением, либо я просто ошибался. ББ слегка приоткрылся. «А что, у всех женщин такое странное существование?» Я замерцал. «Ну, понимаешь, раньше так жили почти все женщины. Но теперь все иначе. Я имею в виду, многие женщины сейчас живут совсем по-другому». «А сколько женщин среди людей?» Я снова замерцал. «Думаю, примерно половина. Неужели кому-то еще хочется быть женщиной?» — завибрировал ББ. Я разгладился. Это вопрос равновесия, взаимного дополнения. Многие мужчины считают, что именно женщины тайно правят землей. ББ старательно сосредоточился и поинтересовался. «И это правда?» Я на миг свернулся и закружился. В своей текущей жизни я мужчина, и не сомневаюсь, что так оно и есть. ББ тоже свернулся, закрылся. Я действительно многому у него научился, хотя и достаточно необычным способом, от противного. Несомненно, его родной КТ-95 даже отдаленно не походил на материальный человеческий мир. Объяснение земного существования целым потоком посылов казалось мне безнадежным занятием. И все же от ББ исходило ощущение сердечности, дружелюбия, чего-то неуловимо знакомого. И это совсем не вписывалось в образ чужака. Он мне нравился. Славный парень.